Глава 14. Лестрейд допрашивает подозреваемого. Мне пришлось ждать четверть часа после назначенного времени в шумном, заполненном бедно одетыми журналистами вестибюле «Лондон Кроникл», плохо освещенном и отапливаемом. Стоило мне войти в кабинет мистера Лесли Тавистока, как я понял, ничего приятного здесь меня не ждет. Журналист сидел за рабочим столом с выражением спокойного безразличия и напускной иронии на чисто выбритом умном лице. Представившись, я не успел больше произнести ни слова. Он уже поднял руку, как бы мягко протестуя. «Доктор Уотсон», — начал газетчик, — «я не собираюсь ставить под сомнение ни вашу благонадежность, ни здравый смысл, спрашивая, что привело вас сюда. Эта история уже стала в Лондоне притчей во языцах. Просто я вслед за первой своей публикацией собираюсь довести до публики еще несколько красочных подробностей о столь оригинально мыслящей личности, как мистер Шерлок Холмс. Вот почему я рад видеть вас здесь и хотел бы задать несколько вопросов, если не возражаете. Позвольте напомнить, что вы уже самым постыдным образом оскорбили мистера Холмса, и единственная цель моего визита — узнать, что вы предпочтете — раскрыть источник приведенных вами фактов или отвечать за клевету». Тавистук был явно удивлен моими словами. Я, признаться, и сам не ожидал, что так быстро и решительно перейду в лобовую атаку. Журналист изогнул дугой бровь, всем своим видом выражая крайнюю степень разочарования. «Очень сомневаюсь, что вам удастся достичь своей цели, доктор Уотсон. Если мистер Холмс желает продолжать свои невероятные подвиги, он должен предстать перед испытующим взором общества. Факты, лежащие в основе моей статьи, абсолютно достоверны. Возможно, какие-то частности изложены в выражениях, которые не устраивают мистера Холмса, но вам со своей стороны следует разъяснить его сверхъестественное предвидение». Шерлок Холмс всегда был бичом преступного мира, и мотивы его действий абсолютно ясны, вскипел я. «Ощущает ли он свою ответственность за арест убийцы?» — спросил Тависток как бы между делом. «Он сделает все, что в его силах». «Не чувствует ли мистер Холмс вины за то, что упустил потрошителя? Возможно, это повлечет за собой новое убийство». «Послушайте, сэр, это уже становится невыносимым». «Простите, доктор Уотсон, учитывая ужасные обстоятельства этих преступлений, есть ли вероятность, что убийство совершает врач?» «Не понял, простите». «Я хочу сказать, если рассуждать чисто теоретически, вы как медик допускаете, что убийца имеет специальные знания и навыки?» «Подобным умением обладает любой мясник. Что касается моих собственных медицинских знаний и практических навыков, то они до сих пор ограничивались исцелением больных», — ответил я холодно. «Не смею усомниться. Кстати, мистер Холмс, хоть он и не доктор, весьма сведущ в анатомии. Если не ошибаюсь, я читал об этом в вашей увлекательной статье в прошлогоднем рождественском ежегоднике Битона. Как вы считаете?» «Я считаю, что вы виновны в самом возмутительном искажении правды, которое мне доводилось встречать в печати», — заявил я, вставая со стула. «Будьте уверены, вы о нас еще услышите». «Ни минуты не сомневаюсь, доктор Уотсон», — с улыбкой сказал Лесли Тависток. «Позвольте заверить в том же и вас с мистером Холмсом. Удачного вам дня!» Закатное солнце прочертило длинные тени на кирпичных стенах Бейкер-стрит, когда я вернулся домой. Хотя преступления Джека Потрошителя буквально перевернули душу, эта последняя неприятность ранила меня как-то лично. В гостиную я вошел шумно. Холмс, выбравший диван базой планируемых им операций, тут же проснулся. «Вижу, вы обменялись любезностями с мистером Тавистоком», — насмешливо заметил он. «Извините, Холмс, вы, наверное, отдыхали. Как вы себя чувствуете?» «Как разрегулированный поршень неисправного парового двигателя». «Если хотите, приготовлю немного морфия». «Давайте сделаем это сразу, Уотсон. Может быть, хоть немного полегчает». Не без доли отвращения я поведал сыщику о разговоре с Тавистоком. Когда я замолчал, а Холмс потянулся за сигаретой, его обычно пронизывающий взгляд стал каким-то рассеянным, словно он о чем-то мечтал. Лишь минут через 10 мой друг заговорил. «Очень досадно, когда ты не в состоянии зажечь трубку с первого раза». Я не сдержал улыбку, услышав это неожиданное суждение. Она всегда стремится освободиться от своего владельца хотя бы на время. Свою дозу беспокойства на сегодняшний день я уже получил. Тависток не сказал ничего такого, что могло бы дать нам ключ к разгадке. Увы. Вам не показалось, что он испытывает раскаяние? Незаметно. Наш разговор был прерван отдаленным звонком колокольчика. «Это Лестрейд», — вздохнул Холмс. «Собирается поведать об очередных убитых женщинах. Его визиту предшествовала телеграмма с оплаченным ответом, где он спрашивал, насколько я плох. Проявление вежливости, которое следует расценивать как дурной знак». Упрямство и пытливость ума, свойственные Лестрейду, придавали его лицу выражение какой-то застывшей решимости. Он словно поставил себе целью во что бы то ни стало обнаружить недостатки в нашей работе. Настойчивость Лестрейда была замечательным качеством, но, как я теперь понимаю, и весьма мучительным для него самого. Казалось, он спал не более 6 часов с тех пор, как мы в последний раз виделись в Уайт-Чепеле. «Мистер Холмс», — сказал он с улыбкой, на миг озаривший его унылое лицо, — «передаю вам наилучшие пожелания от ваших друзей в Скотланд-Ярде. Искренне благодарю их. Присядьте и попотчуйте обитателей этого лазарета рассказами о последних жертвах убийцы». «Что ж», — начал инспектор, вытаскивая свой рабочий блокнот, — «по крайней мере, мы знаем, кто они. Правда, это не слишком помогло нам в расследовании». Первая жертва этой ночи — некая Элизабет Страйд, вдова, у которой, возможно, есть дети. Я кивнул. Безутешная женщина в черном. Мы случайно встретили ее по соседству незадолго до того, как произошло убийство. «Да что вы говорите?» — живо откликнулся Лестрейд. «С кем она была?» Я уже собирался пожать плечами, сетуя на свою забывчивость, но Холмс ответил. «С пивоваром, проживающим в Норвуде вместе со своей властной матерью и не имеющим никакого отношения к расследуемому делу». «Понятно. Траур вдова носила по мужу и детям, которые, как она утверждала, погибли при катастрофе парохода «Принцесса Алиса». Однако, по нашим данным, ее муж Джон Томас Страйт скончался от сердечного приступа в работном доме «Поплар Юнион». Благодаря этому обману она рассчитывала получить большую денежную помощь. По словам священника местной церкви, Элизабет Страйт родилась в Швеции и была тяжело больна. Удивительно, как она прожила так долго. Мы разговаривали с ее сожителем Майклом Кидни. Ему иногда приходилось запирать эту женщину на висячий замок. Прелестно. Это объясняет наличие дубликата ключа. «Что касается второй несчастной, — продолжал наш гость, — ее имя Кэтрин Эддоус. У нее 3 детей от человека по имени Томас Конвей из 18-го королевского ирландского полка. Понятное дело, они никогда не состояли в браке. Шлялись по улицам, зарабатывая на жизнь исполнением низкопробных песенок. Пристрастившись к выпивке, эта женщина потеряла всякую связь с детьми и Томасом. Незадолго до того, как она была убита, Кэтрин Эддоус со своим нынешним сожителем возвратились со сбора хмеля. Его имя — Джон Келли, чтобы установить его, нам пришлось повозиться. Однако в ночь убийства они не были вместе, не хватило денег для оплаты двуспальной кровати. Лестрейд, имеется ли у вас свидетельство того, что Эддоус и Страйт, Николс и Чепмен, короче говоря, известные нам жертвы в любых сочетаниях, были знакомы друг с другом? Инспектор покачал головой. «Я тоже думал об этом, мистер Холмс. А что, если речь идет о каком-то языческом культе, которому они принадлежали и были убиты за отступничество? Или их связывала былая страсть к одному и тому же мужчине? Но все это ерунда, ничего такого не подтвердилось. Возможно, они порой и перекидывались словечком, но не дружили». «Тогда, боюсь, мое предположение подтверждается», — пробормотал мой друг. «О чем вы, мистер Холмс?» «Мне еще необходимо обдумать свою версию, Лестрейд, а потом вы обязательно ее узнаете. А в вашем расследовании появились какие-нибудь зацепки? По правде сказать, в Скотланд-Ярде есть люди, воображающие, что мы имеем некую ниточку. Очевидно, вы считаете, что они ошибаются, понимающе заметил сыщик. Да, это так. Инспекторов не так много, но языком они работают гораздо больше, чем следует. Я весь внимание. Видите ли, мистер Холмс, я считаю, что принимать всерьез подобную болтовню — наихудший способ охоты за химерами. То есть вы категорически отвергаете эту зацепку ввиду бесполезности? — настаивал мой друг с несвойственным ему добродушием. Возможно, личный опыт или сведения о подозреваемом настраивают вас против этой версии? Знаете, мне даже время на это тратить не хочется. Той же точки зрения придерживаются Грегсон, Джонс, Уиклиф, Ланнер, Холлс. Мне все же хотелось бы взглянуть на обстоятельства дела вашими глазами. Не желаю попусту растрачивать вашу энергию, мистер Холмс. Чепуха, усмехнулся мой друг. Я ведь не имею возможности выплеснуть ее за пределы этой комнаты. Лестрейд выглядел так, словно у него из-под ног выдернули ковер, но быстро овладел собой и сжал кулаки. «Черт возьми! Мне даже стыдно в этом признаться, но вы сами навлекли на себя подозрения!» — воскликнул измученный вконец инспектор. «Все эти ваши штучки вроде «Вы найдете револьвер в третьем стойле слева» или «Письмо было послано человеком в широкополой фетровой шляпе». Вы осведомлены о том, чего знать не должны. Вы вдруг оказываетесь на месте преступления самым таинственным образом. Беннет сказал сегодня утром в моем кабинете. Удивительно, что это не случилось раньше. Выходит, меня подозревают. Я весьма польщен. Мистер Холмс, заверяю вас. Нет, раз уж возникла подобная идея, давайте наметим контуры этой версии, решительно заявил Холмс. Проследим за моими действиями в ту праздничную ночь. Получается, это я в приступе бешенства нанес Марти Тейбром 39 ножевых ран. Однако доктор Уотсон подтвердит, что в тот вечер я самым мирным образом настраивал свою скрипку. Я совсем не утверждаю. Разве я вел себя подозрительно и чем-то выдал себя, когда вы разбудили меня, постучав в дверь на утро после убийства Николс? Мистер Холмс. Я вот теперь и думаю, как это мне удалось убить Элизабет Страйт за несколько мгновений до того, как я обнаружил ее труп, — безжалостно продолжал мой друг. Но если доктор лживо описал мои действия той ночью, почему бы ему не повторить свои слова? Должен извиниться перед вами, доктор Уотсон, что попросил вас участвовать в этом гнусном фарсе. Убив Страйт, я помчался в Сити, чтобы зарезать там Эддоус, и, измазанный ее кровью, вернулся на место первого убийства. Действительно, что может быть проще? «Послушайте», — вскричал инспектор, весь красный от стыда. «Как вы полагаете, пришел бы я к вам лично, чтобы рассказать обо всех собранных нами уликах, если бы думал, что вы причастны к этим злодеяниям? Никому и в голову такое не приходило, пока вчера не появилась эта идиотская статья». Нас бросили на съедение прессе, и тут кто-то пошутил, что вот, мол, и вам досталось. Потом мне стали задавать глупые вопросы по содержанию статьи. Вот так и возникла эта дурацкая версия. «Да за такое вешать надо!» Лестрейд немного успокоился, убедившись, что Холмса не столько разъярило, сколько позабавило услышанное. «Ладно, я передам в Скотланд-Ярд ваши показания, и мы устраним это досадное недоразумение. Расскажите еще немного о том, что было до моего появления». «Мы с доктором Уотсоном случайно наткнулись на только что убитую женщину, бросились искать преступника и очень скоро обнаружили его». «Понятно», — сказал инспектор, делая записи в блокноте. «Время запомнили?» «Около часа ночи. Мы повстречали там констебля, кажется, его фамилия Лэмб. Он посвящен во все подробности этой истории». «Знаю», — сконфуженно признался Лестрейд, — «у нас есть его отчет. Но поскольку он представил его уже после исчезновения мистера Холмса, я вызвался получить сведения из ваших собственных уст. Я появился там вскоре после вашего возвращения, мистер Холмс, и видел, как вы садились в кэб. вас отвезли прямо в лондонскую больницу?» «Нет, я вернулся домой». Инспектор был ошарашен. «Неужели? А какая разница?» «Никакой, конечно, кроме, ну, совсем уже идиотского предположения, что раз вы уехали в кэбе, мистер Холмс, то значит, вы и сделали ту надпись мелом на Гулстон-стрит». Очевидно, наши лица выразили крайнюю степень изумления, потому что инспектор поспешил заверить нас. «Выяснить, когда появилась эта надпись, чрезвычайно трудно, но я обязан восстановить подлинный ход событий». «Почерк Холмса совершенно иной», — сказал я, чувствуя, как во мне против моей воли вскипает злость. «Я и сам это вижу. Но, как вы знаете, доктор, нам не дали возможности сохранить образец почерка. А в сочетании со столь же дикой идеей, будто на Холмсе была чужая кровь...» «Если моего слова для вас мало, спросите, чья это кровь у доктора Мура Эггера с Бейкер-стрит, 227». «Или ищите сами», — весело добавил детектив. «Уотсон, у вас есть возражения по медицинской части?» Отбросив галстук, инспектор расстегнул две верхние пуговицы на рубашке. «Благодарю вас, джентльмены. Я набрал вполне достаточно материала для дальнейшего расследования», — сказал он, обуреваемый муками профессионального смущения. «Тогда всего вам доброго, Лестрейд. Рад был вас видеть», — бросил Шерлок через плечо, направляясь к дверям спальни. «Минуточку, мистер Холмс. Грегсон и Ланнер просили передать, что вам лучше какое-то время не появляться в Уайт-Чепеле, по крайней мере, до тех пор, пока не прояснится вся картина недавних безобразий». «Куда более вероятно, что они все чаще будут случаться в этом районе города, пока мы не положим конец власти ужаса, установленной Джеком-потрошителем», — ответил Холмс, прислонившись к дверному косяку своей комнаты. Похоже, это заявление обидело нашего коллегу, что вызвало у меня сожаление. Как видно, я в очередной раз недооценил инспектора Лестрейда. Мне пришло в голову, что в Скотланд-Ярде у Холмса нет друга лучше. Инспектор, однако, ничуть не удивился и лишь устало улыбнулся. «Нисколько не сомневаюсь, мистер Холмс. И все же я был обязан расспросить вас. Поправляйтесь скорее. Удачного дня, доктор Уотсон».